Я это запретил. Впрочем, я могу представить несколько вариантов, при которых они осмелятся ослушаться моего приказа. Так что будьте внимательны». Сбагр несколько мгновений буравил Грона сузившимися глазами, потом коротко кивнул и приказал. «Отбой! Разойдись!» Демонстративно игнорируя Грона, он вновь повернулся к Эсмирее и с коротким поклоном спросил. «Когда выходим, госпожа?» Эсмирея посмотрела долгим взглядом на измененного и произнесла. «Немедленно, Сбагр, немедленно!» Грон немного успокоился, лишь когда они сошли на конец черного круга шириной примерно в 200 шагов, опоясывающего эту одинокую скалу. На круге этом не было ни песчинки, он сиял глубокой матовой чернотой, а песок рядышком с ним был несколько темнее, чем везде в пустыне. Эсмирея объяснила ему, что это пепел от сгоревших обитателей пустыни, всяких там сусликов, тушканчиков, змей, ненароком заползших на круг и испепеленных им. Этот пепел копился веками, тысячелетиями, так что теперь он впитался в песок, заставив его изменить свой цвет на грязно-серый. Поэтому всю дорогу, пока они шли через круг, Грон ждал, что сейчас полыхнет, и от их отряда останутся только кучки черного пепла, которые ветер вновь сметет на песок, и тот еще больше изменит цвет. Ведь это было бы самое простое решение. Конечно, он сотню раз просчитал, что и как думает хранитель, и как он должен поступить в той или иной ситуации. Но все эти расчеты базировались исключительно на субъективных оценках личности хранителя, которые Грон узнал из обстоятельных протоколов Слуя, от старухи Трамки и от самой Эсмирея. А субъективные оценки очень приблизительны. Так что строить планы на их основе – дело очень рискованное. Но у Грона не было другого выхода. Эсмирея стоял рядом с Гроном, вцепившись в его широкую ладонь. О боги! Как она хотела оказаться сейчас, как можно дальше отсюда. Последняя четверть была временем сплошного счастья. Грон! Он был чудом. Да и что там говорить о ней, если даже ее горгостцы, люди, изначально питавшие Грону лютую ненависть, поддались его внутренней силе. И вот уже 5 дней бросались исполнять любое его поручение с таким жаром и рвением, с какими свора собак бросается на обессилевшего волка. Эсмирея вспомнила, как она удивилась, впервые услышав, как Сбагр преданно проревел. «Мы готовы к выступлению, командор!» В тот момент она поняла, что окончательно потеряла своих горгостцев. Но, к ее удивлению, это ее почти не взволновало. Потому что к тому моменту рядом с ней был мужчина. О, творец! Она впервые почувствовала, как это изумительно, когда рядом с тобой не самец, а именно мужчина. Человек, который оказался рядом не потому, что его сжигает похоть или страх, или жадность, или стремление к выгоде, а ради того, чтобы защитить тебя от всех бед и угроз этого мира, подставить свою грудь под стрелы, летящие в тебя, оградить тебя от опасности кольцом своих рук. Да только этот мужчина не принадлежал ей одной. Нет, дело было не в том, что где-то там, далеко, у него была жена и дети. В конце концов, они были далеко, а он здесь, рядом с ней. Нет, дело было совершенно не в этом. Дело было в том, что он подставлял свою широкую грудь под все беды и тревоги целого мира. Все началось на второй день. Вернее, это началось гораздо раньше, с того самого взгляда на арене Кира. Но то чувство, которое она испытала к змее Грону, можно было назвать азартом охотницы и похотью. Ей никогда не попадался такой сильный самец, и ей очень хотелось почувствовать его силу, посмотреть, насколько она соответствует тому, что о нем говорили, сломать его, подчинить себе, еще раз доказать всем и в первую очередь себе самой, что нет в Аконе самца, которого она не смогла бы подчинить, Первую ночь он провел снаружи. Полночи она ворочалась на импровизированном ложе из пучков травы, кипы солдатских плащей и двух женских накидок, с трудом удерживаясь, чтобы не послать за измененным, и втайне надеясь, что он придет сам. Хотя было понятно, что это абсолютно невозможно. Следующий день он молча шел рядом с ней, пару раз поддержав ее за руку, когда она едва не упала, но не делая ничего, что можно было бы истолковать как некий знак имеющегося влечения. Поэтому вечером, как только поставили ее шатер, она тут же послала солдата за измененным. Он пришел через полчаса. Наверное, опять о чем-то беседовал со Сбагром. Впрочем, это было даже хорошо. Она успела как следует подготовиться. Конечно, большая часть ее вещей осталась в черном доме, но фиал с шариками Супремы был всегда при ней. Как мужчина старается никогда не расставаться с самым смертоносным из своего оружия, так и она не могла себе позволить по тем или иным причинам потерять самое смертоносное из своего. Так что, когда измененный откинул полог палатки, она уже была совершенно готова. Грон шагнул внутрь и остановился. Женщина лежала на ложе. По ноздрям ударил резкий запах. Мускус с оттенками пачули, подогретого вина и еще чего-то едва уловимого, но сильно бьющего по обонянию. Он усмехнулся про себя. Этому миру было далеко до изощренности запахов, присущие его старому миру. Люди начинают заниматься такими глупостями, лишь когда у них высвобождается достаточно времени от процесса добывания пищи. А этот мир удерживался на слишком примитивной стадии развития, чтобы здесь могли выжить в значительном количестве люди, занимающиеся такого рода деятельностью. Так что для изощренного носа Грона эти запахи были слишком примитивны, чтобы оказать на него сколько-нибудь заметное действие. Попытка этой девочки сразу же перенести схватку на поле, на котором она считала себя профессионалкой, выглядела несколько забавной. Грон присел у самого порога. «Вы желали меня видеть, госпожа?» «Да, измененный». «Ого! Да ее действительно неплохо учили. Во всяком случае, голос у нее поставлен». «Я пришел и готов услужить вам». Эсмирея нахмурилась. Голос измененного был спокоен и даже дружелюбен, но она не чувствовала в нем никакого желания. Неужели Супрема на него не действует? Но этого не может быть. Что ж, придется немного изменить план. «Сядь поближе. Я хочу, чтобы ты рассказал мне о своем мире». Измененный послушно пододвинулся. «Это не очень-то хороший мир, но в нем люди получили шанс сами устраивать свою судьбу. Поэтому наделали много ошибок, сумев совершить и много хорошего. В моем мире люди умеют летать». «Нет, не сами», – поправился он, заметив ее изумление. «А с помощью разных устройств, которые мы придумали. Одни из них позволяют нам за один час пересечь расстояние, равные тому, что занимает вся Аакона. Другие созданы для того, чтобы просто радовать сердце, нырять в облака, купаться в восходящих потоках, обозревать землю с высоты птичьего полета. У нас есть корабли размером с Акрополь Лира, некоторые из них военные. Они несут оружие, которое может уничтожать страны и города. Другие перевозят товары и людей. А еще есть корабли, на которых люди радуются жизни. Они наполнены светом, музыкой. Там круглые сутки танцуют и веселятся люди. Там на разных палубах устроены бассейны с водой, подсвеченные разноцветными огнями. И любой, кто заплатит за то, чтобы поплыть на нем, может это сделать. И этих кораблей гораздо больше военных и не намного меньше, чем торговых. У нас люди умеют строить дома высотой в 100 этажей, разбивать парки на их крышах, устраивать бассейны и рестораны. Наши города залиты светом. Эсмирея слушала его, забыв обо всем. Этот измененный, он говорил так, как будто она сама была там, в его мире. Сама взлетала к облакам, Сама ныряла в воду, расцвеченную всеми цветами радуги. Пила терпкое вино, с беззаботным визгом неслась с водяной горки. И все это от того, что у нас было немного больше времени. Может быть, всего 3 или 4 эпохи прошло после тех дней, когда мы жили так же, как вы. Но у нас не было катаклизма. Эсмирей очнулась. «Так вот почему ты мне все это рассказываешь?» Измененный усмехнулся. «Глупая. Ты хочешь понять, почему я так упорно бьюсь с орденом? Вот именно поэтому. Я просто знаю, как могут жить люди, если им не мешать. Чего могут достичь и на чем споткнуться. Да, эта жизнь не будет раем, но можешь мне поверить. Человек достоин того, чтобы вырваться из этой грязи и перестать быть культурой бактерий на чем-то предметном стекле». Он резко оборвал речь и скрипнул зубами. Эсмира еще несколько мгновений подождала, не будет ли продолжения. Затем осторожно спросила. «Культурой чего?» Грон тихо рассмеялся и вдруг лизнул палец и ласково провел им по ее губам. «Так, ничего». Эсмирея несколько мгновений наслаждалась этой странной и незнакомой для нее лаской, затем инстинктивно вытянула губы и, ухватив его палец, чуть прикусила его. Он поднял другую руку и погладил ее по волосам, щеке. Очень нежно, так, как до сих пор ее не гладил никто. И Эсмирея вдруг почувствовала, что ее сердце дало сбой. Он наклонился и прикоснулся губами к ее шее, затем его губы скользнули вниз, задержавшись на синяке, растекшемся по плечу. Последний вечер с центром. Измененный, чьи руки уже нежно ласкали ее грудь, покачал головой. «Бедная ты моя». Его губы закрыли ее рот, не дав ей возможности что-то произнести и испортить волшебство. «О, Творец! Такого с ней не было еще ни разу. Она привыкла к тому, что секс – это похоть и грубость, что руки, сжимающие ее грудь, делают это больно и нетерпеливо, что ей в лицо бьет вонь изо рта, что лежащий на ней самец сопит и похрюкивает. Она привыкла к этому и научилась получать удовольствие вопреки тому, что мужчины грубы, похотливы и неуклюжи, как псы или кабаны. Но казалось, что это не так, что мужчина может быть совершенно другим. Его руки, казалось, были везде, и они не насиловали, а ласкали, открывая перед ней незнакомые ранее источники наслаждения. О, Творец! То, что она испытала, стоило 1000 обычных ночей. А потом он заглянул ей в глаза и произнес. «Закрой глаза. В эту ночь я сделаю тебя счастливой». И на нее рухнули звезды. Сбагра кинул настороженным взглядом окружающую пустыню и вновь уставился на гладкую поверхность возвышающейся перед ним скалы. Наконец-то они достигли цели, которой шли все эти 10 лет. Вот только он не чувствовал от этого никакой радости. Потому что для него это означало предать командора. Пусть даже командор хотел этого сам. О боги, как все перевернулось. К исходу первого дня они остановились на отдых в небольшом распадке. Сюда уже долетало дыхание великой пустыни. Горы почти кончились. Завтра они должны были выйти в пески. Сбагр выбрал этот распадок от того, что на его дне был родник. Демонстративно, не замечая Грона, он отдал распоряжение по устройству лагеря, а сам уселся на камень точить меч. Он делал это каждый вечер, вот уже на протяжении 20 лет. И не было занятия, успокаивающего его больше, чем вот так водить точильным камнем по надежному лезвию. Грон подошел неслышно и сел рядом. Сбагр не подал виду, что заметил это. Некоторое время они молча сидели, один занятый своим делом, а второй вроде как не делающий ничего особенного, но тем не менее одним своим присутствием раздражающий первого. Наконец Сбагр не выдержал и, ухватив меч за рукоять, повернулся к Грону.